Да кто угодно будет отличным после предыдущих. Достаточно хоть что-то делать. Не могу так больше. Налейте мне чего покрепче. Только если пару капель, фыркнула Дафна. Тик, принеси нам того ягодного вина. Простите, госпожа, но в этом доме действует сухой закон. Развел лапками появившийся Тик. А, с чего? Кто запретил? А-а-а. Дафна смущенно взглянула на меня. Да, Драко, ты сегодня без выпивки. Хотя можешь сгонять в котел. Может, сразу в кабанью голову, удивился Драко. Нет, сынишка Аберфорта, конечно, превратил этот ужас в нечто, где даже выпить можно, если приспичит, но вся дурная слава так просто не выветривается. Говорил ему, смени хотя бы название, а он уперся рогом. Это наследие моего отца. Тьфу, Хаксмит, приличное место, где отдыхают школьники, и существование такой забегаловки явно плохо влияет на моральные качества будущего поколения. Нужно поднять этот вопрос в министерстве. И кто-нибудь мне скажет, почему школяр рядом с вами, так похожий на Поттера, скалится на меня с этой его безумной ухмылочкой. Луна, опять ты за старое взялась? Знаешь, дорогая, я посмотрел на Луну. Мне теперь очень хочется посмотреть на своего клона. Да там ни на что смотреть, отмахнулась Луна. Обычный ребенок, хотя они со Скорпиусом иногда такое сотворят, что Драко уже не сидит, а лысеет. Эй, я не лысый, все натуральные. Нет, погоди, ты сказала, что хочешь посмотреть на своего клона. Если он твой клон, то ты. Тик, налей Драко что-нибудь покрепче, а то его сейчас удар хватит, усмехнулся я, глядя, как до Драко что-то доходит. Сейчас, господин, склонил голову эльф. Охренеть, Поттер, почему ты живой? Драко мотнул головой и залпом опрокинул стакан с янтарной жидкостью. И такой молодой, я тоже так хочу. Малфои тут были союзниками Поттеров, так что мы им поведали небольшую историю моего появления. Правда, слегка опустили детали, касающиеся того, что этого будущего больше не существует и оно лишь ловушка для меня. Не знаю, зачем такие сложности ради меня одного, но в целом вариант рабочий. Я до сих пор не придумал, как вернуться назад. Одна надежда на Пенси, возможно, Диметра что-то донашла там. Остается лишь ждать, когда она очнется, да отбиваться от захмелевшего Драко, пытающегося утащить меня в какую-то баню с девочками. В итоге, отхватив от Астории, Малфой убыли к себе в поместье, а я остался на растерзании Луны и Дафны. Дорога и дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал. Хотя ладно, было даже весело. Но все, что произошло в поместье Поттеров, остается в поместье Поттеров. Пенси опять пришла в себя буквально на следующий день. Главное, в астрал не лезь, заявила Пенси, когда мы вихрем ворвались в ее палату. Все это, одна большая ловушка на тебя. Императору срочно нужен новый мир, а ты, тот ключ, который откроет ему проход в наш. Так, я помотал головой, ничего уже не понимаю, давай больше подробностей. А подробности у Пенси были, да еще какие. В моем прошлом мире уже давно назревал кризис, точнее, там был не мир, а целый ворох кризисов, которые несли мир в пропасть. И чтобы хоть как-то отодвинуть конец, император искал мир, за счет которого можно будет поддержать свою власть еще подольше. Выбор пал на мой новый мир. Что Гарри, что я были не первыми, кого затянул в свои сети император. Были и до нас люди, пытающиеся за влажные посулы уничтожить наш мир в надежде на каплю власти. Благо, у них пока что ничего не вышло. У мира, пусть и не было своего сознания, хотя кто его знает, но он все равно сопротивлялся всем попыткам его разрушить. Каждый раз что-то шло не так, и глупцы, позарившиеся на власть, погибали не самой завидной смертью. Попытка захвата моего разума, попытка открыть проход в России и многие другие. Полный провал. Но что-то там они насчитали, и выходило так, что у меня были все шансы открыть проход в астрал. Вроде как я являлся ключевой фигурой мира, и мне позволено куда больше, чем простому его жителю. Попробуй я открыть проход в астрал, и мир, если и будет сопротивляться, то совершенно незначительно. Вот только со смертью местного Дэна в альтернативном будущем наш мир навсегда захлопнулся, став полностью закрытым. Но так как у императора сильно зудело, он придумал новый план. Его план заключался в создании альтернативной ветви реальности посредством отправки моих жен в прошлое. Но как их отправить, если нужного знания у них нет? Значит, им нужно его дать. Какие-то агенты влияния в нашем мире у императора все же остались, поэтому он смог подкинуть идею Пенси поискать нужное знание. и, добыв его, она смогла отправить Луну, Дафну и себя в прошлое, что и создало новую ветвь реальности. Уже там он начал новую игру. Местами я, похоже, сильно помешал императору, но все же он привел меня в ту точку, где смог отправить меня в будущее, которого уже нет. И вот тут, чтобы спасти Пенси, я должен был прыгнуть в астрал, где меня бы взяли тепленьким. Без поддержки Диметра и Миюри мои бы мозги вывернули наизнанку, вложив в голову нужные команды, и отправили бы в настоящее. Там бы я уже сам открыл проход в астрал и пустил легионы императора на разграбление нашего мира. Вот как-то так, развела руками Пенси в конце своего рассказа. Император подстроил идеальную ловушку. Сам назад ты не попадешь, а если полезешь в астрал за новыми знаниями, то тебя быстро отловит, и его план завершится. И что тогда делать? Спросил я, цитирую. Включи мозги, Поттер, и клепай артефакты, заявила Пенси. Офигеть, подсказка, возмутилась Дафна. Больше ничего, ня, покачала головой Пенси. А чего тогда ты отрубилась? Мы думали, ты получила знание астрала, которое нам поможет. Нет, я не успела вам сказать. Это просто из-за того, что я там долго была. Мозги слегка перегрелись, когда я выпала обратно из другой временной линии. Дэн, ты что-то понял? Спросила Луна. Только то, что Диметра посчитала, что я смогу создать артефакт, который перекинет меня в прошлое. Это, конечно, мне льстит, но у меня магии просто не хватит на создание чего-то такого. Или хватит? Я задумчиво бродил по палате, пытаясь высчитать и понять, что же имела в виду Диметра. Так, сейчас, я достал палочку и за несколько взмахов создал заклинание материализации. Диметра меня ему и обучила. Я просто материализовал книгу, позволяющую отправить свое сознание в прошлое. Диметра тогда прикидывала, как девушки могли бы попасть обратно, и создала нужный ритуал на основе знания, полученного Гарри. Мне он нет, не поможет. Шанс, что я вспомню нужный эпизод своей прошлой жизни в нужный момент, настолько мизерный, что этот вариант можно рассматривать как самый крайний. Вы пока изучаете и начинаете подготовку к ритуалу, я же хочу посетить Хогвартс, посмотреть, как учатся современные школьники, и все такое. Директор же будет не против. Ты что-то понял? Пока не уверен, но есть некоторые предположения, пожал плечами. Не факт, что сработает, но стоит попытаться. Пойдем, я тоже хочу побывать напоследок в замке, заявила Пенси. И я тоже. Отказать этой троице я просто не смог, даже несмотря на нашу ситуацию. Даже близко не представляю, что буду чувствовать, если потеряю их навсегда, а потом через кучу лет они вдруг заявятся ко мне молодыми и красивыми. Да вы издеваетесь, воскликнул Драко, когда мы ввалились в его кабинет через камин. А неплохо ты устроился, усмехнулся я, осматривая переделанный директорский кабинет. Бар, шест для стриптиза. Да не мое это, в сердцах воскликнул Драко. Конфисковал у старшекурсников, устроивших себе целый бордель. Там такие оргии проходили, закачаешься. Правда, когда несколько старшекурсниц залетело, а никто не решился признать отцовство, на меня коршуном налетели родители, чтобы я разобрался. А я причем? Они совершеннолетние и могут творить что угодно. Устав Хогвартса не запрещает секс, а в выходные можешь вообще покинуть замок и делать что угодно. Уф. Короче, вы тут чего? Навестить свою альма-матер, так сказать, улыбнулась Луна. Пройтись по местам былой славы. Да-да, отмахнулся Драко. А я уже надеялся, что моими заместителями устроиться решили. Ладно, гуляйте где хотите, только пивза не изгоняйте, как в прошлый раз. О, а что было в прошлый раз? Заинтересовался я. Ничего. Хором воскликнули девушки, как будто я поймал их за курением во время перемены в школе. Том 3, глава 19. Хогвартс, милый Хогвартс, что могло измениться тут за столь долгое мое отсутствие? Кроме того, что случайно наткнувшийся на нас Пивз улетел, воя в ужасе. Нет, в замке ничего не изменилось. Шел 25-й год, а до сих пор были продуваемые всеми ветрами коридоры, обветшавшие лет 300 назад гобелены и живые портреты, которым место в склепе. Не спорю, что у замка был свой шарм, и, похоже, только из-за него тут не собирались делать ремонт. Мы даже дошли до скрипящего под всеми ветрами моста, который держался только за счет магии такой-то матери. Побывали в часовой башне и, под гыканье трех великовозрастных девчонок, спугнули там какую-то притаившуюся парочку, которая была бурно увлечена друг другом. И вот тут меня уже накрыло. Хочу домой, хочу к своим невестам, хочу прожить нормальную жизнь без всего этого дерьма. Также целоваться с Луной, Пенси и Дафной, прогуливая уроки. К черту всех политиков, Волдемортов, Нак, астральную хрень и другую ересь. Всех задавлю и к ногтю. Мое магическое ядро наконец-то насытилось, поглощая силу Хогвартса, но на этом я не остановился и продолжил его накачивать. Больше силы, больше. Пока она не полилась через край, и только тогда я вложил в создание артефакта всю доступную мне силу и желание вернуться домой, к родным людям. Сверкнуло, запахло озоном, и мне в подставленную руку упало нечто, что при рассмотрении оказалось четырьмя кольцами, спаянными воедино. Правда, стоило надавить на место стыка, как одно кольцо отсоединилось, а там и все остальные. Кольца были настолько белые, что казалось, такого цвета никогда не существовало. А вот с внутренней стороны шли непонятные символы, вытравленные на них черными линиями, казавшимися провалами во тьму. Ау, это то, о чем я думаю, поинтересовалась Дафна. Если это артефакты, созданные Поттером, а это именно так, то тут лучше не думать, покачала головой Луна. Все равно не угадаешь, что они делают и какие будут последствия от их применения. А вот Пенси промолчала, задумчиво теребя кольцо на безымянном пальце правой руки. Я же всматривался в магические нити, пронизывающие артефакт сверху донизу. Они были столь тонкие, что понять что-то не представлялось возможным, но часть нитей уходила куда-то за границы моего зрения и там исчезала. И теперь мне окончательно стало ясно, что артефактный дар Поттеров – это все тот же дар, спертый моими предками в астрале. Думаю, это кольца для нас, сказал я после некоторых раздумий. Но мы вроде как замужем. Да вдовы мы, так и скажи, криво усмехнулась Пенси. Кольца, подарены нам Дэном, уже давно мертвы, и в них нет и крупицы магии. Но все же, я думаю, вмешался я в назревающий спор, что пора вам надеть новые кольца. Но, Нинакай, фыркнула Дафна и протянула мне руку. Я готова. Вот везде она первой лезет, посетовала Пенси. Я же взял одно из колец, которое показалось мне более подходящим, и надел на пальчик Дафны. Ничего не произошло, хотя все следили за действием, затаив дыхание. Правда, они и не могли увидеть, что тончайшие нити, уходящие куда-то, внезапно стали куда толще, превращаясь в веревки. Значит, я все сделал правильно. Следом надеваю еще два кольца на пальчики Луны и Пенси, нити тоже становятся толще, и настает мой черед. «Ты ведь не исчезнешь?» – спросила Луна. «Пока вы меня не призовете», – сказал я. «В смысле, в этих кольцах очень много пространственной магии и магии времени», – пояснил я, частично разобравшись в наполнении колец. «И они связаны с чем-то, что находится очень далеко в пространстве и времени». «С нами, но в прошлом?» – спросила Пенси. «В точку», – кивнул я. «Кольца свяжут нас во всех временных линиях и вероятностях. Больше никто не сможет провернуть такую штуку с нами. К сожалению, вы не можете сами себя призвать в прошлое, ибо тогда возникнет парадокс, ведь вы будете существовать в двух экземплярах сразу. Чтобы такого не произошло, вам придется переместиться только сознанием в прошлое, а точнее, переродиться. Но я думаю, что с помощью этих артефактов вы полностью восстановите память, или хотя бы частично. В любом случае, сам я не смогу покинуть этот мир. «Вы будете должны призвать меня отсюда». «О чем-то таком я и думала», – кивнула Луна, «но не представляла, как реализовать. Но с этими артефактами все у нас получится». «А как же остальные?» – спросила Дафна с некоторой болью в голосе, на что я лишь вздохнул. «Этой реальности уже не должно было существовать, лишь из-за знания из астрала Матерь Нак смогла вернуть ее из небытия, и в небытие она и уйдет. Милашка Лана, мой клон, я не спрашивал, но...» Судя по фото, расставленным по всему поместью, у Пенси и Дафны с моей версией тоже были дети. Мне было больно даже думать о том, что они тоже сгинут в небытие, но поделать с этим ничего нельзя. Только лишь исправить настоящее, не дав матери Нак создать проход в наш мир из астрала, а уже после этого думать о детях. Тягостное молчание прервала Пенси, просто обняв меня, а через секунду меня уже тискала вся компания моих девиц. «Кольцо», — прохрипел я, когда меня пытались задушить в трех парах груди. «Ах да, твое кольцо, все вместе, все вместе, вместе». Девушки схватили кольцо и, держась за него вместе, надели его на мой безымянный палец. На этот раз не только окрепли невидимые нити, идущие куда-то в прошлое, но и нити между нашими кольцами превратились в нерушимые канаты. О чем-то таком я и думал. Подсознательно, конечно, но сейчас понимаю, что так и должно быть. Поэтому мы продолжили прогулку, они сразу бросились домой выполнять задуманное. Мне нужно было набраться сил, благо, источник Хогвартса казался бездонным. Девушки же прощались со своими детьми. Я успел повидать и своего клона, который вообще не клон и больше похож на Джеймса Поттера. Увидел Лану, которая довольно скалилась мне и показывала большой палец. Дочь Пенси была почти точной ее копией, но чуть более хмурой и нелюдимой. А вот близняшки Дафны оказались очень коммуникабельными и постоянно находились в центре внимания. И только после этого мы отправились домой, где девушки накинулись на знания со всей силы. Ритуал, в принципе, был простым, но требовал прорву энергии. Благо, она у нас вполне была. Поттеры, как хомяки, гребли все под себя, и на их территории насчитывалось под 30 различных магических источников. Правда, в основном это была мелочь, а крупных источников было всего 3 штуки, но зато одной их мощи хватит на задуманное. Ритуал мы подготавливали в ритуальном зале Поттеров. Девушки занимались основой ритуала, я же решал проблему, как направить энергию в одно место и не поджарить нас от такой мощи. Пришлось перелопатить несколько десятков книг, которые мне посоветовала Луна. Сама девушка таким никогда не занималась, но примерно представляла, что и как нужно сделать. Спустя неделю я уже знал точно, что нам нужно, и, как всегда, не обошлось без кровавых жертв. Правда, в виде жертвы выступал я, отдавая источникам свою кровь и перенаправляя их энергию в нужное нам русло. Оказалось, что в ритуальном зале для такого случая создан специальный резервуар. В него и будет поступать энергия в нужный момент, а уже из него она пойдет в ритуал. Дальше мои полномочия были окончены. Сам ритуал до лоска доводила Луна, перепроверяла, и в итоге еще через неделю решила, что все должно сработать как надо. Страшно слегка, обнимала меня Пенси на прощание. «Не бойся, скоро встретимся», успокаивал я девушку. «Вот этого я и боюсь, снова потерять тебя, если наш план не сработает». «Сработает, куда он денется», заявила Луна, обнимая меня следующей. «Все, не люблю долгих прощаний, и не прощание это вовсе». Дафна просто молча обняла меня и поцеловала в щеку, после чего резко отстранилась, посмотрела на меня и также резко отвернулась, быстро скрывшись в ритуальном зале. Вскоре я остался в одиночестве. Ритуальный зал закрылся, и дальше все было в руках моих будущих жен. Либо они вытянут меня отсюда, либо я останусь в гибнущем мире. Луна никому не сказала, но, проведя некоторые исследования, стало ясно, что миру осталось недолго. От силы год, а потом он лопнет как воздушный шар. Усевшись около ритуального зала, я стал ждать. Если ритуал не получится, то, не успел я додумать, как все магические источники Поттеров были выпиты подчистую, а через мгновение мир поплыл передо мной, в глазах потемнело, и я ощутил, что падаю в бесконечную яму. Правда, летел я недолго. Меня выдернули из ямы и плюхнули на твердый пол, разбивая нос об него. Меня тут же окружили 3 ревущие особы женского пола и вместо простого заклинания пытались остановить кровь какими-то народными средствами. Быстрее в себя пришла Луна и, отстранив 2 мокрых создания от меня, одним взмахом палочки вылечила мне нос. «Спасибо», — сказал я. «Тик, принеси успокоительного и побольше. У нас получилось». «Получилось, да, мы сделали это. Ура», — вяло сказала Луна и плюхнулась попкой прямо на пол. Устала зверски, но у нас получилось. «Так, родные, погодите, сейчас какой? Ты только недавно отправился в Хогвартс, и как только исчез с радаров, мы тебя выдернули из будущего», — пояснила Луна. «Значит, Хогвартс, да, его захватили ноги. Тик, у нас есть камеры для содержания врагов рода, и не одна, господин», — отрапортовал довольный эльф. «Нам нужна камера для Люциуса, с полной защитой и парализацией. У нас все такие». Эльф стал еще более довольным, и я понял, что ушастый пошел весь в меня, тоже кровожадное чудовище. «Тогда я выдергиваю Люциуса, избавляю его от контроля Наг». «А с чего ты решил, что это был Люциус?» — задумчиво спросила Пенси. «Или с чего ты решил, что он не предал тебя, если матерь Наг предложила ему свое покровительство и избавление от твоего контроля? Либо я совсем в людях не разбираюсь». «Ты плохо знаешь Люциуса», — вздохнула Дафна. «В будущем он много чего успел натворить, пока совсем не ушел на покой. Поверь, предательство у него как хобби. Будущее будущим, а настоящее оно тут, и пока я не проверю его, не буду делать поспешных выводов. Луна, родная, если не сложно, свяжись с Шмацковыми и найми все свободные отряды. Хорошо, дорогой, улыбнулась девушка. Я не сильно устала, просто в голове легкая каша, когда пробуждается память всей твоей прошлой жизни. Прекрасно тебя понимаю, усмехнулся я. Хотя нет, у меня было иначе. В общем, я поняла, кивнула Луна, все сделаю. А я говорил, что наг давить нужно в зародыше, но мне заявили, что они не такие уж и страшные. Вон, Люциуса либо подчинили, либо переманили на свою сторону. В любом из этих вариантов нарцисса вполне может остаться вдовой. А нам что делать? Спросила Пенси, и Дафна кивнула. Пока даже и не знаю. Я очень неплохой колдомедик, заявила Пенси. Думаешь, чего они так со мной носились в Мунго? Из-за денег, конечно, но и из-за того, что я 5 лет отработала в Мунго и стала одним из лучших целителей. Еще годик, и я бы стала главой больницы, но не сложилось. Тут сложится, улыбнулся я ободряюще. Тогда помоги с допросом и проверкой Люциуса. У меня, конечно, есть некоторый опыт в колдомедицине и артефакты, но все же полноценный колдомедик будет полезен. А я могу выпить литр пива и не захмелеть, похвасталась своими талантами Дафна. Что, я алкоголик, и пользы от меня никакой. Говорят, что в дипломатии умение пить очень полезно, ухмыльнулся я коварно. Будешь нашим дипломатом, для начала займись флинтами. Я их не трогал, но сейчас им нужно очнуться ото сна. Пусть что хотят делают, но мне нужны все старые рода, которые готовы к глобальным изменениям в Британии. Ты что-то задумал? Нет, понятно, что задумал, но что конкретно? Просто если я дипломат, то должна знать, как строить общение. Скоро у Поттеров в руках окажется куча спасенных школьников, ответил я. Сама представь, какое это влияние нам даст, и всем тем, кто сможет примазаться к этому спасению. Все партии просто самораспустятся, и останется только одна, наша. Не думаю, что все так просто, Дэн. Понятно, что не просто, пожал плечами. Но я и не политик. Мьюри, Диметра, вы чего мнетесь на входе? Почувствовали огромный всплеск магии, ответила Мьюри. И пришли посмотреть, добавила Диметра. И пока ничего не понимаем. Вот, их тоже бери как тяжелую артиллерию, кивнул я на парочку. Мьюри, сможешь принять взрослый облик? Смогу, но зачем? И рыжий стать? Смогу, но зачем? С твоими формами будешь идеальным отвлекающим фактором. Ты на что родную сестру подписываешь? Возмутилась мелкая. На захват власти в отдельно взятой стране, так бы и сказал, это я с радостью. Закивала чертовка. Кажется, что-то пропустила, задумчиво произнесла Диметра. Так, сначала допрос Люциуса, а все вопросы потом. Цапнув Пенси, перемещаюсь в казематы Поттеров. Тут все было в классическом стиле. Мрачно, сыро, темно, и где-то тихо завывал ветер. Но, как я понял, по большей части все это было сложной иллюзией. Нет, в казематах и правда темно, но сырость, ветер и завывание вполне себе можно настраивать. Вплоть до превращения казематов в уютный винный подвал, где не грех распить бутылочку-другую. Люциуса я собирался призвать в специальную камеру, у которой даже описание было и что-то похожее на панель управления. Тыкнул, и камера стала непроницаемым коконом, в котором хоть бомбу взрывай. «Ну, погнали», — кивнул я, и через мгновение в камере оказался очень удивленный Люциус. «Какого черта?» — спросил Люциус, у которого непарализованной оказалась только голова. «Это я должен у тебя спрашивать», — качнул я головой. «Пенси, проверяю», — проворчала девушка, накладывая на мужчину ворох невербальных чар. Люциус аж засветился от количества магии, примененной к нему. «Не понимаю, что происходит, но ты выдернул меня с важных переговоров», — вздохнул Люциус. «С другой стороны, пускай испанцы понервничают, а то решили, что у них есть какие-то права на исконно наши земли. Он чист как младенец», — сказала Пенси. «Ну, кроме пары бокалов вина в желудке и легкого опьянения, ни паразитов, ни новых клятв, да и старые активны, и никакого отката нет за предательство, оборотка. Слабо верится», — покачала головой Пенси. «Он же был у нас, после чего вы вместе отправились в Хогвартс. Тогда кто у нас был и как его пропустили все охранные чары? Я же задумчиво прислушивался к отклику охранной сети, и та недоуменно разводила руками. Примерно так я ощущал ответ. Тогда к нам наведывался Люциус, и сейчас в казематах тоже он. А если так, одним взмахом палочки отключаю метку Люциуса, после чего, подойдя ко второй камере, призываю Люциуса по его метке, но уже с помощью своих собственных сил. «Как?» – заорал второй Люциус и забился в магических путах, которые, между прочим, должны были держать человека так, словно его залили в бетон. Но этот трепыхался с такой силой, что магические путы начали напрягаться и рваться. Пришлось подключить малый источник к путам, и только тогда Люциус оказался парализован, а Пенси засыпала его новыми диагностическими чарами. «Это не Люциус», — констатировала девушка через 5 минут. «Очень хорошая копия, но в его мозгу засел паразит, да и тело местами слегка другое. Вам всем конец, слава матери!» — заорал напряженно наблюдающий лже-Люциус и внезапно повис сломанной куклой в путах. «Мертв», — констатировала Пенси. «Нужно срочно рассказать нашим и перенастроить защиту». «Уже», — кивнул я. Теперь она настроена только на Поттеров, нарцисса. Она ушла вскоре после Люциуса. Думаешь, и она тоже? Нужна проверка, причем заклинаниями, которые в этом времени неизвестны, покачала головой Пенси. Да и не каждый маг сможет их создать. Предупреждаем наших, проверяем, и тогда я займусь этим, а на тебе Хогвартс, покачала головой Пенси. Нужно уничтожить Матерь Наг, и тогда все это закончится. Хм. Сняв защиту, я вошел в камеру с трупом и, сосредоточившись, создал новый артефакт. Тот сожрал всю накопленную мною магию, но зато я получил то, что и хотел, а именно, карту. «Карта должна показывать таких же, как он», — кивнул я, разворачивая карту Британских островов. «Но, понял, почему не работает». Сосредоточившись, подключаю к карте большой источник магии и понимаю, что даже его надолго не хватит. Карта жрала прорву магии, но зато на ней сразу расцвела целая сеть алых точек, большая часть которых находилась в Хогвартсе. 52, и несколько есть в министерстве, покачала головой Пенси. Как я и сказала, все сейчас завязано на замок. Тогда нужно действовать, кивнул я, отпуская настоящего Люциуса. Правда, нам нужен связный, чтобы следить за картой. Как все сложно, а мне ничего не объясните. И правда, Дэн, нам бы собраться всем в одном месте, включая союзников. Я поняла, что ты хочешь одним наскоком штурмовать Хогвартс, вот только по политике лучше отправить Люциуса, ну и Дафну к нему в помощь. Она хоть и наш маленький алкоголик, но кого хочешь уболтает. Я совсем уже ничего не понимаю, горько вздохнул Люциус. Не ссы, Люц, ухмыльнулась Пенси. Сейчас мы тебе мозги-то вправим на место, а я уже, и недержание вылечим, добавила Пенси, помахав волшебной палочкой. Люциус очень быстро въехал в наш рассказ и вкурил тему. Даже не знаю, откуда Пенси нахваталась такого сленга, но, видимо, работа в Мунгане из легких. «Есть верные люди», — кивнул мужчина. «Костяк нашей новой партии. Их мы и поставим во главе того, что начнется потом. Но ты уверен в этих евреях? На суде, конечно, хорошо отработали, но спасать детей. А у кого из них есть свои люди, которые будут подчиняться единому командиру? Вот то-то и оно, Люциус, наемники куда надежней. Это уже вопрос решенный. Понял, тогда я пошел. Стоять, кровь давай свою. Защиту нужно перенастроить, а то обычный гостевой допуск не очень надежен. Думаешь, кровь поможет?» Засомневалась Пенси. «Я, конечно, не проверяла, но там явно идеальная копия, которая даже метку Волдеморта скопировала». «Душу не скопировать», — улыбнулся я, отправляя каплю крови Люциуса в артефакт, расположенный под поместьем. «Добро пожаловать в семью, Люциус». «Это что сейчас было?» Мужчина задумчиво почесал свою грудь, в которой сейчас должен был ощутить жжение. «Теперь мы не просто союзные рода с парой клятв, а куда ближе», — улыбнулся я. «Поттеры такое предусмотрели, но использовали очень редко. Наши дети теперь точно поженятся, жаль, что это больше ни с кем не сработает. Ну, кроме Флинтов, их нужно в первую очередь привязать. А какие тут минусы, Дэн?» — спросил Люциус с подозрением. Смерть рода Поттер — это смерть и всех остальных, кто к нам привязан. Говорю же, редко использовали, только если какой-то род пытался порвать с нами связи. И кровь главы рода. Я понял, о чем, и, кажется, даже слышал о таком. В целом я не против. Ну раз не против, то давай действовать, а не болтать. Уже через полчаса все мои ближайшие союзники и родные были в поместье, где мы проверили всех, сделали привязку и попутно рассказали о том, что происходит. После этого быстро распределили наши роли в будущем спектакле, а я отправился на встречу с Гершелем Шмацковым. В прошлый раз наемники показали себя очень профессионально, думаю, и в этот раз не оплошают. Хотя мать Инак может преподнести новые сюрпризы, точнее, уже преподнесла. Правда, я достоверно не знаю, что же было в прошлом мире, так что, возможно, это повторение все того же сценария. Только 5 отрядов, развел руками мужчина, остальные уже взяли контракты. Как насчет неустойки? Спросил я, когда Гершель обрадовал меня такой, в принципе, ожидаемой новостью. По миллиону за разрыв контракта, это много. Вы что, хотите захватить власть в Британии? Почти ухмыльнулся я. Ответ только под клятву, и, возможно, мы станем куда больше, чем просто наниматель или нанимаемый. Гершель думал недолго. За клятвы денег не просит, так что он без проблем ее дал, после чего я поведал ему о ситуации в стране и какие преференции можно за это получить. Помнится, в прошлом мире он возглавил совет лордов. В этом же, нет, жирно будет ему, а вот стать одним из тех, кто возьмет власть в свои руки, он вполне может. А должность главы совета лордов будет выборочной. Люциус одобрил украденную мною идею. Все эти фракции, борьба за кресло министерства, пора этому мгловскому атавизму уйти в прошлое. Власть должна быть у тех, кого действительно заботит будущее Британии. А министерство в текущем его виде нужно распустить и переформировать. Раз у меня есть такая возможность, то грех ее упускать. А детишки? Ну, кого-то мы спасем, но я уже задолбался всех спасать. Хочу спасти свою задницу и своих близких и навеки забыть о всяких астралах и другой нечисти. Том 3, глава 20. Люциус, если министерство узнает, что лорды собрались в одном месте, как в старые добрые времена, то нас просто сожрут, заявил лорд Гринграсс. Сбор лордов происходил и правда как в старые добрые. Старый, давно разрушенный замок, где из более-менее сохранившихся построек был подвал. Большой подвал, потолок которого подпирали массивные колонны из цельного камня. В центре зала стоял большой каменный стол, в середине которого пылал неугасимый магический огонь. Единственное, что осталось от прежней власти лордов, расцвет правления которых пришелся на времена Мерлина. Да, мы находились в знаменитом замке короля Артура и по совместительству верховного лорда британских земель, в замке, где собирались лишь избранные лорды. Именно здесь принимались решения, от которых зависело будущее этих земель, круглый стол и его рыцари. Тогда в руках сидящих за этим столом была сосредоточена большая часть власти на островах, а король Артур был лишь мудрым правителем и наблюдателем. Красивая сказка, а по факту, тут собрались те, кто выгрыз место под солнцем через сердце своих конкурентов. Артур же был настолько кровожадным монстром, что собравшиеся под его пятой лорды выглядели сущими ягнятами. Но так или иначе, Британия тогда пережила все кризисы и вновь воспряла. Так что местным магам все же иногда, а лучше почаще, нужно давать профилактических люлей. А то ишь, развели тут всякую пакость типа наг. Только в том случае, если мы все оставим так, как есть, ответил Люциус, в кого мы превратились с приходом власти министров, в беззубых котят, которые всю жизнь грызутся за место министра, чтобы что, получить в итоге более большой кусок пирога. Все министерства, это прогнившая сверху донизу структура, бюрократия, взятки и подсиживание друг друга. А что в реальности? Британцы уже по всем параметрам отстают от всех соседей, я уже не говорю про Макуса, которая впереди планеты всей, и сейчас они достраивают первый марсианский город. Это все слухи, заикнулся какой-то мелкий лорд, состоящий в нашей новой фракции. Слухи? Нет, дорогой мой, это уже реальность, и лет через 10 там будет полноценная колония, которая спасет их в случае восстания маглов. Все пророки уже давно говорят об этом, но я скажу тебе по-другому. На Марсе найдены свои источники магии, куда сильнее наших, что открывает безграничные возможности для развития. Так что же ты предлагаешь, Люциус? Или мы опять будем переливать из пустого в порожнее? Это мы можем, умеем, практикуем. Что, захватить министерство? Так народ нас на вилы поднимет без всякой магии. Будем честны, среднестатистический маг Британских островов – это тот же магл, только с волшебной палочкой. И они хотят жить в комфорте, дорастить жирок на пузе, а там хоть весь мир в труху. Предложение у меня есть, и если вы дадите мне его высказать, давай, Люциус, не томи, не далее как пару часов назад, начал Люциус, я же чуть передернул плечами, Люциус рассказывал гладко, вот только в том, что творилось пару часов назад, не было и капли гладкости, связь с первой группой прервалась, сосредоточившись, я выдергиваю всю первую группу, и в специально отведенное для этого место падают изувеченные куски мяса. Тысячи тончайших червей покрыли магов целым ковром, за которыми не было видно плоти. Они извивались, вгрызаясь все глубже и глубже, так что рванувшая к пострадавшим бригада колдомедиков лишь развела руками. Никакие чары или зелья тут не могли помочь. Черви буквально сплелись с человеческой плотью в единую массу. Но колдомедики попытались их снять, окатив огнем, льдом и кислотой. Черви извивались, но через минуту чары показали, что от людей уже ничего не осталось, лишь шевелящаяся масса червей. И такими ловушками был сейчас истыкан весь Хогвартс. Хорошо, что это было единственное отличие от того мира, где я спасал Гарри. А в целом сценарий был тем же самым. Мать Ильнак собрала всех школьников в тайной комнате и оплодотворялась Василиском. Школьников, порабощенных ногами, становилось все больше и больше. И тут уже не было варианта, когда нам нужно захватывать сначала весь замок, а уже потом подвал. Все группы наемников мгновенно были отозваны, и тут мне уже пришлось перемещаться вместе со всеми, ибо перенос малых отрядов в логово этой нечисти только лишь погубит всех наемников. Уже примерно представляя, какие ловушки нас ждут впереди, мы все сбились в кучу и окутались мощнейшими щитовыми чарами, часть из которых была физическими. И стоило мне бухнуть прорву сил в перенос такой огромной толпы, как мы были атакованы. Летающие в воздухе шары из плоти исторгли из себя тысячи тончайших червей, и те, как стрелы, метнулись в нас, утыкаясь в водный щит из кислоты. Следом вокруг нас вспыхнуло пламя, прожаривая все и вся, но нам нельзя было развернуться в полную силу. Все чертово будущее Британии сейчас лежало вокруг матери Наг без сознания и мешало применить что-то убойное. «Стоять, иначе я убью их всех!» — заорала мать Наг, слившаяся в единый клубок с Василиском. «Дальше дело за вами», — сказал я, сосредоточившись, и переместил всех школьников в специально созданный для этого отстойник. Тут уже их ждали колдомедики во главе с Пенси, которые займутся сортировкой зараженных школьников от незараженных. И пока будет вестись бой с матерью Наг, нужно извлечь всех паразитов из школоты, иначе трупов будет куда больше. Благо Пенси у нас быстро организовала работу колдомедиков, напихав им в голову знания из будущего. Скоро Мунга можно закрывать, ибо с такими знаниями нам прямой путь к открытию своей больницы, которая будет лечить неизлечимое сейчас. Ну а пока Пенси и ее команда быстро сортируют школьников и уже приступают к извлечению паразитов. Правда, без наркоза, просто парализуя и наживую вынимая паразитов. Проанализировав того паразита, что был в Люциусе, мы смогли принять контрмеры. То, что создала мать Ильнак, явно пришло из иного мира. Не удивлюсь, если император заплатил ей этими знаниями за меня. Вот только я опять вылез из самой задницы, куда меня отправили, и вылез оттуда даже с плюсом. А нагов сейчас методично истребляют, в том числе и ориентируясь по созданной мной карте. Я же просто ждал, набирался сил. Спустя всего 10 минут Пенси сообщила, что все школьники хоть и в состоянии шока, но паразитов из них достали. «Пора», — сказал я в переговорный артефакт, и тот рассыпался в прах. «Вот теперь матери Наг должно не поздоровиться. До этого все должны были сдерживать матери Наг и не дать ей уйти. Сколько я заплатил наемникам за это и какое количество артефактов выдал, лучше вообще не говорить, если бы они облажались. Но нет, как и в прошлом мире, они смогли победить нашу головную боль». После этого уже Люциус собрал совет лордов. «Все школьники были у нас в руках, и можно было начать диктовать свои условия министру, точнее, через родителей всех школьников. В чем заключался план? В красочной иллюзии произошедшего в школе. Нанятые иллюзионисты, взяв самые жуткие воспоминания, скомпоновали их в единую иллюзию, которую мы потом показали вызванным в срочном порядке родителям. Школа пока зачищалась, поэтому мы перенастроили камин директорского кабинета, который использовался для срочного вызова родителей. После этого отправили сотни срочных сов, которые долетели до родителей за считанные минуты. А вот Дамблдор таки помер. Пенси осмотрела его и смогла выяснить, что мать Ильнак смогла взять его под контроль, даже несмотря на все его предосторожности. Правда, паразит Дамблдора прожил недолго. Уже когда я заходил в его кабинет, старик выглядел ну очень плохо. А то, что мы нашли от него сейчас, вообще на человека было слабо похоже. Прибывавшие к нам родители учеников развели такой вой и панику, что мы еле успокоили их. Правда, после просмотра красочной иллюзии они быстро успокоились, впав в состояние шока. Пришлось отпаивать их зельями, после чего уже давать им вводные. Какие? Такие, что министерство уже не то и не может обеспечить безопасность детишек. А вот раньше было лучше и трава зеленее. Хогвартс сохраняли не только чары, которые оказались не очень надежными, да еще и не обновляемыми давно, а куча гвардейцев, которых направляли на дежурство лорды. Вот только их отстранили от правления. После увиденного родители учеников были готовы вернуть власть даже самому дьяволу, лишь бы обеспечить детям защиту. И пока мы лясы точили с будущими лордами, которые войдут в новое правительство Британии, родители учеников штурмовали министерство на предмет оторвать голову Фаджу. Под нашим чутким руководством, конечно, в том числе у нас были люди, которые не дали Аврорату встать на защиту министра. Вальдемар действовал очень грубо и долго не мог взять министерство, пока наконец-то на нужных должностях не появились люди под Империусом. У нас же народ работал за идею, подкрепленную материальными благами. Поэтому штурм прошел без происшествий. И сейчас должны явиться мы, закончил Люциус, и возглавить Британию, как раньше. Вот только стоит вопрос, кто сейчас возглавит нас всех? Кто станет первым верховным лордом возрожденной Британии? Сколько будет править верховный лорд? Думаю, год, ответил Люциус, с правом переизбрания, но не чаще, чем раз в 3 года. Можем провести голосование, как открытое, так и закрытое. Выдвигаться может кто угодно. Можно голосовать и за себя, но у каждого всего 1 голос, кроме тех, кто является главой 2 и более родов. Остальные правила можем взять у старого совета лордов и переработать под наши реалии. И не забывайте, господа, что времени у нас мало. Рано или поздно кто-то возьмет толпу взбешенных родителей под свое крыло, и тогда наш план полетит в пропасть. Голосуем, рыкнул здоровенный лорд, поперек себя шире, за Люциуса. Пускай разгребает все дерьмо, что заварил, а я потом приду на все готовенькое. Ты как всегда, Бер, усмехнулся кто-то, тоже за Малфоя, раз он так рвался на пост министра. Вот пускай и попробует себя на почти таком же посту. Голосование началось по нашему сценарию, и за Люциуса проголосовали почти все лорды. Никто не хотел работать сверх меры, а вот править, это мы всегда готовы. Ну ничего, Люциус еще заставит их всех работать в 3 смены. Итак, общим голосованием первого официального собрания лордов магической Британии лорд Люциус Малфой избирается верховным лордом. Во славу магии! Традиционно принял свое назначение Люциус. Во славу Британии и короны! Ура! Ура! Ура! Был ему хоровой ответ всех лордов. А теперь нам пора в министерство, сегодня власть министров падет. Через мгновение Люциус трансгрессировал, и все остальные лорды отправились за ним. Так-то они должны были появиться в специально отведенном для трансгрессии зале. Но при одновременном перемещении туда такого количества народа по правилам зал блокировался и подтягивались силы Аврората, после чего всех проверяли на предмет, а не восстание ли это. Лорды, видимо, о таком не знали, но знал Люциус и его сторонники, поэтому перемещение лордов я чуть подправил, и все они трансгрессировали в атриум министерства. Когда ушел последний лорд, я переместился вслед за ними. К толпе родителей, находящихся в последней стадии бешенства, прибавилась еще и толпа лордов. Возглавляемые Люциусом, они прошли через расступившуюся толпу и остановились перед окруженным аврорами Фаджем. Министр мялся, что-то бекал, мекал, но толпу успокоить не мог. Люциус, ну хоть ты-то поясни, что я ничего поделать не мог. Хогвартс вне моей юрисдикции, воскликнул Фадж, увидев знакомое лицо. Потому что замок в юрисдикции лордов Британии, но такие, как ты, лишили нас власти влиять на происходящее в стране, заявил Люциус, и его голос разнесся на весь атриум. Но сегодня наша чаша терпения была переполнена. Я, верховный лорд Люциус Малфой, беру под арест бывшего министра Корнелиуса Фаджа и смещаю его с должности. За его многочисленные преступления против народа магической Британии он предстанет перед судом лордов. Взять его и в казематы. Авроры – один из столпов правления министерства, а также доблестные защитники Британии, почему-то решили выполнить приказ Люциуса, а не министра. Как так? Да просто глава Аврората сейчас и сам сидел в казематах. А вот главы отрядов Аврората просто пообщались со своими подчиненными и сделали им предложение. Какое? Да всего-то подняли зарплату в 3 раза, что для не самых высокооплачиваемых сотрудников министерства было подобно золотому дождю с неба. Правда, больше такое не прокатит. Все авроры вскоре принесут нерушимую клятву главе совета, став столпом его власти. Клятва не человеку, а должности. Даже если глава совета решит захватить власть в свои руки с помощью авроров, у него ничего не выйдет. Во-первых, они не смогут напасть на других лордов, только лишь с одобрения большинства совета лордов. Во-вторых, должность действует всего год, и если не избрать нового главу совета, то авроры вообще никому не будут подчиняться. Ну а то, что они предали Фаджазе деньги, то тут он сам виноват. Охранник, стоящий на страже твоего имущества и жизни, должен быть накормлен и получать достойную плату за работу. Неудивительно, что они согласились на такую сделку. Дальше началась рутина. Все главы отделов министерства были понижены до заместителей, а на их место встали угодные Люциусу лорды. После этого по всей магической Британии полетели совы с письмами, сообщающими гражданам о смене власти и скором суде над министром. Каждый желающий сможет прийти и посмотреть на суд, где Фадж будет давать показания под зельем правды. Ну и в газетах были подготовлены срочные выпуски о произошедших событиях и о том, как по халатности Фаджа и других министров Британия чуть не лишилась своего будущего в виде детей. Буквально половина газеты была заполнена колдографиями из памяти. Там и матерь Наг была, и красочные снимки, как из детей достают паразитов. Зрелище не для слабонервных, и вскоре в министерство полетели гневные письма с просьбой казнить Фаджа за такое. Но нет, над министром был честный и справедливый суд. Допрос вели под зельем правды, и министр со всей охотой сознавался во всех преступлениях. Мошенничество, взятки, откаты и все в таком роде. Задавал вопросы наш человек, и вопросы были правильными. А то один неверный вопрос, и Фадж такого про Люциуса расскажет, что того тоже нужно будет вздернуть рядом с ним. Фаджа, как лицо слишком многое знающее, приговорили к поцелую дементора. А еще два десятка его ближайших сторонников отправились в Азкабан на пожизненный срок. Вскоре Люциус отменил большую часть законов, принятых при всех предыдущих министрах. Там такой бред был нагорожен, что законами это было сложно назвать, скорее уж подспорьем в воровстве и взяточничестве. Вернется часть законов, которые были при прошлом правлении лордов, а также будут написаны новые. Особенно меня порадовала часть, касающаяся волшебных палочек. Теперь ими нельзя будет просто так размахивать в общественных местах. Владение волшебной палочкой – это не право, а привилегия. Все волшебники пройдут аттестацию, где выявят тех, кому и дома палочкой махать нужно запретить. А еще Хогвартс наконец-то отремонтируют и превратят в нормальный замок, где можно жить и учиться. Большую часть призраков изгонит, в том числе и с поста учителя. Пивза тоже отправит на покой. А вот факультеты все же оставит, хотя горячие головы пытались их отменить. Программа-то одинаковая, так какой смысл? Но теперь баллы факультетов, как и раньше, будут валютой внутри Хогвартса. Ученики смогут покупать на них кучу всякого. Дополнительные занятия или посещение дома на выходных. Те же прогулки в Хогсмид хоть и не станут платными, но ученик, не набравший хотя бы 10 баллов за неделю, не сможет покинуть замок. Ну и, конечно, будет приз за победу в соревновании в течение года. Ученик, набравший больше всего баллов, получит приз в размере 1000 галлеонов. А факультет, набравший наибольшее количество баллов, сможет отправиться отдыхать на специально выкупленный и переоборудованный остров где-то на Карибах. Теперь у школьников будет столько стимулов, что только совсем тупой и ленивый не будет учиться. Но таким ученикам будет грозить лишь исключение и обучение в специальной школе при министерстве. Там вобьют самые простые заклинания в голову, повесят на палочку специальный следящий артефакт и отпустят такого неумеху на все четыре стороны. Хочешь пройти обучение заново? Плати 1000 галлеонов за год обучения и поступай на первый курс Хогвартса, даже если тебя выгнали с седьмого. 7000 галлеонов. И вот ты снова полноценный гражданин общества магов. И да, обучение теперь будет 7 лет для всех, иначе, тоже ограничение в колдовстве. Магический мир Британии менялся на глазах. Буквально за месяц произошло столько изменений, сколько не происходило и за целое столетие. «Дэн, ты чего трясешься?» – спросила у меня ворвавшаяся в комнату жениха Мьюри. «Бабочка или галстук?» – спросил я. «Да и мантия какая-то слишком. В общем, слишком. Вот эти все побрякушки мне на свадьбе зачем?» «В смысле зачем?» – удивилась Мьюри. «Так положено. Это награды, по которым сразу ясно, что жених ты видный и замуж за тебя выходит не только от сочувствия, а еще и из-за меркантильных интересов. Я думал, счета в банке хватит», – взгрустнул я, понимая, какие мои невесты меркантильные особы. То Пенси сейфы опустошает, открывая свою колдоклинику, то Луна превращает мое золото в дорогое оборудование для своей лаборатории, которая сосет галлеоны, как черная дыра. Про Дафну вообще лучше не упоминать. Ее дипломатические приемы – это просто гора золота размером с особняк, в котором проводит эти самые приемы. Ну да, клиника приносит сейчас столько, что гоблинам пришлось долбить скальную породу, расширяя сейфы Поттеров. Всего пара открытий Луны, опять нашли работу гоблинам. Дафна, она на этих приемах заключила столько выгодных сделок, что гоблины начинают нервно закуривать, когда мы заходим к ним в банк с мешочками, у которых очень большое расширенное пространство. Дядя Дэн, в комнату жениха ворвались два черноволосых вихря. Чего вам, мелкие? Поинтересовался я у Плутоса с Гекатой. Пизюки подросли и превратились в неуправляемые ракеты. Куда прилетят, там и взрываются. Как хорошо, что они наконец-то в Хогвартс пойдут, и Малфой устроит им там ад на земле. Сам лично подкупал Люциуса лучшим вином во всей Британии с виноградника Лонгботтомов. С него мы таки помирились. Чего бы и не помириться, когда чалитесь в Хогвартсе на одной шконке. И это не неуместный тюремный жаргон, а правда жизни. Все же мои невесты учились в школе, и без меня им было скучно. Да и по новым законам для меня лучше было получить диплом, чем быть без него. Поэтому мы доучивались вместе. Меня восстановили в статусе ученика, ведь больше я не был сквибом, хотя и магом тоже не являлся. Точнее, являлся, но отличным от других магов. В общем, в Хогвартсе ужесточили систему наказаний, вплоть до помещения ученика в карцер. Собственно, слово за слово, и Невилл получил от меня в глаз, тот полез бить меня в ответ, и вот уже у нас завязалась веселая драка. Веселился, правда, только я, а вот Невилл не очень. Но МакГонагаллу было плевать, оба после Помфри отправились в карцер на 3 дня. Я выбрал верхнюю полку, Невиллу, нижнюю, так и сидели, пока от скуки не начали болтать. В итоге дружим кучу лет. Вот вы где. В комнату жениха завалилась Диметра в роскошном платье, которое, будь оно белым, затмило бы и невест. Дэн, ужасный костюм, сожги его. Тогда одолжи платье, пойду в нем. Огрызнулся я. Нет, мое. Ша-ша-ша-ша, зашипела Диметра. Да и твой выход скоро, не успеешь переодеться. Плутос с Гекатой заржали, как две молодые кобылки, а я лишь покачал головой. К Гарри пока не вернулась память, ну либо он хорошо скрывает. Геката, вообще отдельный разговор, но я склонен предполагать, что это Диметра, но из того будущего, где я был. Хотя мне иногда кажется, что это чистое зло во плоти, но животворящий ремень быстро наставляет мелкую на путь света. О, вот вы где. Малфой завалился в комнату жениха и критически осмотрел меня, после чего философски молвил: не нужно было выбирать тебе костюм после того крепленного. Я вообще думал, что мы в шутку это делаем, а потом купим нормальный. И это мой шафер, покачал я головой. То есть стриптизерш ты не пригласил на мальчишник, а вот выбрать самый уродский костюм из всех у тебя ума хватило. Я еще жить хочу, пожал плечами парень. Твои невесты меня бы за тестикулы повесили. Дядя Драко, мы знаем, что тестикулы – это яйца, заявила Геката. Ну да, тебя бы подвесили, болтался бы, как груша. Цыц, мелкая, отмахнулся Драко, и костюм одобрила мама. Да она и сама тогда была не сказать, что трезвая. Вот и вали все на нее, когда тебя будут бить прямо у алтарного камня. Фух, еле успела. В комнату жениха ворвалась Луна, одетая в белое свадебное платье. Хорошо, что я вспомнила рассказ нарциссы, которая видела твой костюм, но решила, что это шутка. Что за ужас, Драко, твоя работа? Не, открестился Драко, он сам выбирал. Вкус у моего будущего мужа приотвратный, но это я и так всегда знала, фыркнула Луна и одним взмахом палочки изменила мой костюм, превращая его в нормальный фраг жениха. Так-то лучше. И кстати, твой выход к алтарю. Да, дорогая, покорно кивнул я и пошел на выход, как барашек на убой. Церемония проходила в большом ритуальном зале, восстановленном Советом Лордов под руководством Ксенофилиуса Лавгуда. Отец Луны был тем еще консерватором и даже пытался что-то втирать мне про секс до свадьбы, но после 3-го раза, когда я переместил его на другой конец Британии, он понял, что лезть в нашу с Луной личную жизнь не следует. Хотя сейчас как такового зала не было, остался лишь пол, все остальное пространство преобразилось, превращаясь в бескрайние поля до горизонта. На церемонию были приглашены лишь ближайшие родственники и друзья. Люциус что-то один раз пробубнил про политику и замолчал, поняв по взгляду, куда я его отправлю. Кажется, в Британии не осталось людей, которые не знали, насколько неадекватен Деннис Поттер, и что при любой возможности он посылает людей куда подальше, буквально посылает. За это время сила моего дара только возросла, как и понимание пространства. Теперь я могу творить вот такие фокусы, превращая закрытое помещение на глубине 50 метров в бескрайние просторы. Лица, лица, лица, знакомые и очень знакомые, все радостно приветствовали меня, пока я шел к алтарному камню, где нас ждал верховный друид Британии. Тут и такие водились, как оказывается, но старые порядки загнали друидов глубоко в леса, но при власти лордов они снова набирали силу и популярность. Благо в саму власть не лезли, предлагая совершенно уникальный спектр услуг. За моей спиной развивался плащ верховного лорда Британии, а мое желание отправить Люциуса куда подальше росло с каждой секундой лицезрения его улыбочки. Уже третий раз ношу этот плащ и разгребаю ту пахучую кучу, которая остается после предыдущего лорда. Я стал той компромиссной и нейтральной фигурой, которая служила затычкой, когда лорды не могли договориться, кого бы выбрать на этот пост. Правда, они каждый раз забывали, как я сношаю всем мозги на каждом собрании. Но, видимо, лучше пусть будет плохо всем, чем хорошо соседу. Встретившись взглядом с Гермионой, приветливо киваю ей. Близкими друзьями мы не стали, но она все же захомутала Рона. Видимо, это судьба, и тут ничего не поделать. При том, что Рон в этом мире теперь совершенно отличается от канонного. Хотя бы тем, что смог снять проклятие предателей крови с семьи и снова возродить свой род. С моей помощью, конечно, но смог ведь. У меня было некоторое подозрение насчет Гермионы, и я подтвердил его, когда рассматривал гобелен Блэков, после чего нещадно добавил на него еще одно выжженное пятно и забыл про то, что увидел. Сириус стоял довольным, как мартовский кот, обожравшийся сметаны, после чего попавший в комнату с кучей кисок. Правда, зря он скалился, я ведь злопамятный и знаю про его третью любовницу, как и две его жены. Так что скоро на моем месте снова будет стоять Сириус. Все дела сидельцев Азкабана были пересмотрены, и Сириус в числе первых отправился на реабилитацию в нашу клинику. А после клиники мужика понесло по всем окрестным борделям, правда, своих жен он нашел совсем не там. Уж скорее, они нашли его по нашей наводке. Но это совсем другая история. Первой появилась Луна, в белом платье и со своим отцом под ручку. Волосы распущены, а в них синие цветы. Красота одним словом. Следом за Луной вышла Пенси, чье платье было не менее белым, чем у Луны, а вот волосы превратились в черную бездну со звездочками белых цветов. Дафна шла последней, но не по значимости. Вторая из двух великолепных блондинок предпочла вплести в волосы какие-то алые цветы. Дорога за последней девушкой зарастала полевыми цветами, и как только она подошла к алтарному камню, весь пол ритуального зала исчез под ковром цветов. Отцы девушек оставили свое сокровище мне, а я по старой доброй традиции дал им за них выкуп. Один золотой галлеон, правда, с тем количеством магических камней, которые на них налепили ювелиры. Эти галлеоны стоили как гора золота. Традиции. Девушки окружили меня, взяв в клещи, и теперь точно не сбежать, хотя я всеми силами оттягивал свадьбу. Кровь – это жизнь, выдал верховный друид с таким лицом, как будто это была величайшая мудрость и тайна вселенной. Так свяжите же свою жизнь воедино. Вытянув руки, верховный друид протянул нам чашу, которую мы должны были наполнить своей кровью. Благо, по большей части в чаше было вино, и свадьба не превратится в кровавый бал. Всего капля крови для ритуала и скрепления нашего брака. Да и основной ритуал уже прошел на земле Поттеров, а это так, дань традиции. Хотя по большей части, новомодное веяние из-за возвращения друидов из Апалы. Девушки касались острого края чаши и разрезали пальчик, капали каплю крови в вино, и пальчик мгновенно заживал. Еще бы он не заживал, тогда бы верховный друид Британии стал бы верховным друидом Северного полюса. Последний в чашу кровь добавил уже я, после чего взял чашу из рук друида и отпил из нее. Следующей была Луна, потом Пенси, конечно же, Дафна. «Пусть ваши узы будут такими же крепкими, как и корни великого древа», заявил друид и, взяв чашу, в которой еще оставалось вино с кровью, выплеснул ее в горящий за его спиной огонь. Вино вспыхнуло, как бензин, и испарилось, а огонь взметнулся до самых небес, окатив нас всех жаром. «Мир принял вашу клятву», заявил друид. «Можете. Что мы там можем и не можем, решать только нам. Поэтому через мгновение я и жены оказались в совершенно ином месте. «Остров?» — спросила Луна, осматриваясь. «Ну, неплохо, неплохо. Ты не туда смотришь, Луна», — улыбнулась Дафна. «Взгляни вверх». «Что? Серьезно?» — воскликнула Луна, увидев на небосводе небольшой мячик нашей родной земли. «Мы на Луне, дорогая Луна», — улыбнулся я. «Все же он любит Луну больше нас», — вздохнула Пенси. «Это подарок вам всем. Не куксись». Я притянул девушку к себе. «Наш уголок, где никто нам не помешает». «Так вот чего ты свадьбу оттягивал», — протянула Дафна. «В точку», — кивнул я. «А теперь не пора ли нам искупаться в лунном море? Ты видишь на нас купальники, а зачем они нам?» С коварной улыбкой спросил я. «Мы тут одни». «Действительно, Дафна, чего ты?» — фыркнула Луна, сбрасывая свое платье на песок. Дафна трусишка, поддела подругу Пенси, и ее платье тоже полетело вниз. «Ой, ну раз так», — протянула Дафна и тоже лишилась платья. «Легко вам», — посетовал я, пытаясь разобраться в пуговицах на своем костюме. «Ой, да хватит тебе», — воскликнула Луна. «Просто перемести свою одежду». «Ну так неинтересно», — вздохнул я, и одежда исчезла из меня. «Купаться, а потом загорать», — пискнула Луна, и первая влетела в облаке брызг в первое лунное море. Мы не заставили себя ждать и прыгнули в воду за ней. Конец.